«Скажите ему, чтобы ложился спать и не капризничал», — заявила Нрине, которая, естественно, была счастлива услышать подобные слова. «Я буду дирижировать Отелло, он его споет. И кончится все грандиозным триумфом». Проснувшись утром, я почувствовал себя лучше, но уверенности все же не доставало. Был серый июльский день, настоящая южная зима. Несколько часов я размышлял над техническими проблемами, которые выдвигает перед исполнителем Отелло. Эта опера по своей природе требует нарастающей подачи голоса. Здесь нужен голос, голос, голос и интерпретация. Тенор в Отелло находится на пределе человеческих возможностей, и я прекрасно отдавал себе в этом отчет. Справится ли мой организм, окрепший, но далеко не безупречный, с такой задачей? В тот же вечер я получил ответ. Публика, та же самая публика, которая уже аплодировала мне в Тоске и Трубадуре, встретила меня подлинными овациями. Критика Буэнос-Айреса писала: «Отелло в исполнении Дель Монако навсегда останется в золотой книге театра колонн». В следующем месяце я повторил Отелло в Рио, затем улетел в Соединенные Штаты. В минувшем апреле, когда я был еще занят в Ла-Скала на Аиде, мне позвонил по телефону маэстро Мирола, менеджер театра Ор Мемориал Опера в Сан-Франциско. Он предложил принять участие в осеннем сезоне и спеть Аиду, Андре Шенье, а также Манон. Нужно заметить, что это предложение заставило меня пересмотреть собственные планы, которые должны были привести меня в Нью-Йоркскую Метрополитен Опера. Все же я согласился. И после ободряющего успеха южноамериканских гастролей появился в сентябре в Сан-Франциско. Мы с Тебальди дебютировали в Аиде под управлением Фауста Клевы. В Калифорнию на спектакль Аиды для встречи со мной прибыл Рудольф Бинг, новый директор Метрополитен Опера. Разговор с ним оказался нелегким. В холле отеля «Марк Хопкинс» у подножия горы Ноб-Хилл, над которой в сторону Тихого океана быстро проплывали очень низкие облака, мистер Бинг, сухопарый и лысоватый человек с любезными манерами, но отнюдь неподатливый в переговорах, положив на колени зонт и шляпу-котелок, предложил мне контракт на целый год за $350 в неделю. «А какую роль мне предлагают за эти деньги?» — спросил я, как ни в чем не бывало. «Может быть, роль гонца вместо Радамеса?» «Господин Дель Монако», — холодно и вежливо произнес мистер Бинг, «такое вознаграждение мы предлагаем исполняющему главную партию тенору, который впервые выступает в Нью-Йоркском театре Метрополитен Опера». Я смотрел на него, как на марсианина. «Мистер Бинг», — в свою очередь промолвил я, стараясь сохранять спокойствие, «я впервые выступаю здесь, в Сан-Франциско, и мой гонорар составляет $1100 за выступление. Предоставляю вам судить о том, насколько приемлемо ваше предложение». Разговор зашел в тупик. Но у меня появилась идея, я сказал: «Выслушайте мое контрпредложение. По окончании сезона в Сан-Франциско, перед возвращением в Италию, я задержусь в Нью-Йорке и спою в Метрополитен один спектакль «Манон» бесплатно, как гость. Если мне будет сопутствовать успеху критики и публики, то я подпишу с вами контракт на следующий год. Только цифру эту я попрошу за одно выступление, а не за неделю». Это был достойный компромисс. Бинг секунду размышлял, потом расплылся в улыбке. Ему нравились люди, идущие на риск, и он принял мое предложение. Спустя несколько недель я был уже в Нью-Йорке, а по прошествии еще нескольких дней уезжал в Италию, имея в кармане контракт на 2 года. Первое мое выступление должно было состояться в ноябре следующего, 1951 года, спектакля «Аида», посвященном открытию сезона Метрополитен Опера. Мой дебют в «Аиде» 13 ноября 1951 года ознаменовал начало десятилетней любви между мною и нью-йоркской публикой. Метрополитен Опера был особым, практически двуязычным театром. Английский и итальянский здесь знали все. но благодаря Бингу